В кустах за моей спиной раздался треск. Послышалось тяжелое дыхание и шум борьбы. Через несколько секунд перед нами стоял Юра Мазаев, а рядом с ним тот самый мускулистый бугай Леха, предводитель пацанов, которых я видел сегодня на набережной. Чего-то в этом роде я и ожидал. Юра крепко держал Леху за волосы. «Подсматриваешь, значит?» — угрожающе спросил я. Мускулистый юнец сопел, но хранил гордое молчание. «Или подслушиваешь?» — уточнил Мазаев. Алёха по-прежнему молчал, набычившись и глядя куда-то в сторону. «Какого рожна ты за мной таскаешься? Кто тебя послал?» «Никто», — буркнул он. «Я здесь гуляю. Не запрещено». Руки у меня чесались вмазать ему как следует и вытрясти из его гнилой башки мозги вместе с интересующими меня сведениями. Но я понимал, что делать этого нельзя. Может, этому Лехе и не 15 лет, как только Гущину, но уж точно меньше 18. И если я сейчас дам себе волю, то завтра на Первомайскую улицу приедет белая машина с голубой полосой, и меня обвинят в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему Алексею Тюткину, или Пупкину, или как там его фамилия. То-то радости будет. Подполковник милиции избил малолетку. Ай, как некрасиво! Уголовное дело возбудят в сей же момент, а меня в камеру. Конечно, злой дядька-подполковник может сказать, мол, не знал он, что Леха несовершеннолетний. На нем же не написано, а мускулы-то вон какие, прямо Шварценеггер в молодые годы. Да и росточком его природа не обидела, а в темноте лица не видно. Но умный Леха тут же в ответ заявит следователю, что нехороший драчун-милиционер видел его при дневном свете на набережной, и тому есть не меньше десятка свидетелей, так что обманываться насчет возраста потерпевшего обвиняемый никак не мог. Интересно, мальчишку проинструктировали на этот счет или нет? «Будешь молчать, буду бить», — лаконично предупредил я. «А бью я больно». «Малолетку избить много ума не надо», — пробурчал Леха уже более уверенно. «Так и есть, его проинструктировали». Теперь в случае чего он заявит, что предупредил меня о своем возрасте. Вот сукин сын. И кто же ты им так лихо управляет? Ну да. А на побегушках быть у твоего инвалида нужен гигантский интеллект, — брякнул я наугад. Кто нас фотографировал? Ты? Не знаю я ничего. Отпустите, — заныл Леха. Можно было бы потратить время на то, чтобы попробовать его расколоть. Но я понимал, что в нынешних условиях дело это, скорее всего, дохлое. Чтобы колоть, надо или знать о человеке и его окружении достаточно много, или иметь возможность применять некорректные методы. Был бы я в Москве, но я был здесь, в этом южном городе, где у меня не было ни знакомств, ни связей, ни источников информации. Зато здесь были люди, которым я почему-то очень не нравился. И почему бы это? Ведь я практически совсем не вмешивался в раскрытие убийств на кинофестивале. А если и пытался что-то сделать, помогая Сереже Лисицыну, то ничего стоящего не раскопал и ничего умного не подсказал. Чем же я им так мешаю? И не просто мешаю. Я стою у них, как кость в горле. Иначе разве они стали бы покушаться на 8-летнюю девочку? «Отпусти его, Юра», — сказал я дрожащим от возбуждения голосом. «Пусть катится к чертовой матери. Будет нужен, я его из-под земли достану». Интерес к мускулистому Лехе у меня пропал, потому что я, наконец, понял, что так беспокоило меня, когда я думал о Лиле. И почему же я раньше этого не вспомнил?